Глава вторая. Как я вообще вляпался во все это? А очень просто. По работе. Она у меня не самая обычная. Другим людям просто. Вот спросит кто-нибудь условного Ваню или Антона. «Чем занимаешься, чувак?» И услышишь в ответ. «Я слесарь или юрист. А мне вот что отвечать? Решаю проблемы». «Какие проблемы?» «Да самые разные». Могу женщине помочь от приставаний бывшего мужа избавиться? Или с чиновниками в мэрии общий язык найти? Присмотреть за студентом, если, по мнению его родителей, он попал в дурную компанию? Свести с контрабандистами, пикси? Познакомить с одинокой дриадой? Поставить на место распоясавшегося гремлина? В общем, я долго могу перечислять. На визитке у меня значится консультант. И ко мне не обращаются, когда все в порядке. Частенько, на самом деле, чаще, чем хотелось бы, чужие проблемы становятся моими. Это я не жалуюсь. Если честно, я даже доволен. Бывшему военному на гражданке устроиться довольно сложно, а мне вот удалось. А началось все после той командировки в Болгарию. Почему в кавычках? Ну, формально никто из наших туда не катался, а Россия не имела никакого отношения к событиям под Варной. Так что меня там вроде как и не было, поэтому и в кавычках. Тем не менее, на гостеприимное Черноморское побережье скататься пришлось. Про цели и задачи распространяться не буду, подписку давал. Расскажу только о том, что привело меня к карьере консультанта. Это были жнецы. Вообще-то само название этих тварей звучит как «итьены», но чаще их зовут все-таки жнецами или просто «арахнами». Потому что, при том, что они гуманоиды, их боевые экзоскелеты имеют дополнительные конечности на спине, которые делают их похожими на пауков. Тоже одна из рас пришлых, если кто не понял еще. 2,5 метра бронированного хитина, 6 конечностей, невероятная скорость и реакция, магические способности и роевой разум. Идеальные воины. До исхода они проводили всю свою жизнь в сражениях, и, попав в наш мир, решили принципам не изменять. Стали наемниками. Не на нашей стороне, что очевидно. Вообще, относительно этих ребят, командование выпустило вполне четкую директиву. Увидел на стороне противника наемников-жнецов, вали подальше и вызывай штурмовую авиацию. Никаких шансов справиться с ними, стрелковым оружием, лицом к лицу у людей не было. Мы, впрочем, и не собирались с ними силами мериться. Так вышло. Жнец атаковал блокпост, на который мы заехали пополнить БК и узнать, что творится в окрестностях. Вышли в аккурат под нападение. Всего один арахнит размотал наряд на посту и наш отряд прицепом. Нам бы уйти тогда, но у Ромашки, одного из наших, с местной ЧВКшницей, военно-полевой роман закрутился. Увидел, как жнец ее второй парой рук пополам разрывает. Психанул и долбанул по арахниду со станкового пулемета. Мы поддержали, естественно. А потом начался ад. Жнец помножил 20 человек на ноль, меньше, чем за пару минут. Ближе к концу заварушки я уже сообразил, что доживаю последние мгновения, и решил хоть поцарапать гада напоследок. Понатыкал противопехотных монок на входе в помещение, где кроме меня были одни только трупы, сообщил о столкновении в штаб и кинул в урода гранату. Тот ее в сферу затолкал, дождался, пока она рванет внутри, и ломанулся на меня. Собрал все подарки, которые я вокруг успел понаставить. Сам я чудом выжил. Мертвые тела товарищей приняли большую часть осколков и ударной волны. Но контузию получил. А еще принял душ из внутренностей долбанного человека-паука. Последнее стало концом моей карьеры военного. Штука в том, что итьены обладают роевым разумом. То есть вроде имеют собственную личность, но при этом постоянно связаны со всем своим выводком. И когда кто-то из них подыхает, товарищи должны его сожрать, чтобы получить все его навыки, знания и память. Вернуть, так сказать, в Эйву. Примечание. Эйва. Из фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, объединяющий все разум. Конец примечания. Как мне потом сказали ученые, Ихор, погибшего жнеца, хранит всю информацию о владельце. А я в ней буквально искупался и стал носителем духа погибшего воина. В таких случаях, когда собрат не уходит в страну вечной охоты, итьены объявляли джихад. Искали убийцу своего родича везде, хоть где, чтобы сожрать и вернуть дух назад. что превращало меня в не просто в мишень для этих тварей, но еще и ставило под удар всех, кто окажется на передке рядом со мной. Нет худа без добра, но вместе с духом жнеца, который я никогда не видел и не ощущал, мне достались и его способности. Самую малость магических и расширенные эмпатические. Пауки же общались не только образами, но и эмоциями, что связь ускорила на порядок. Но это не снижало моей потенциальной опасности для окружающих. Оказалось, что проще меня на гражданку выпнуть, чем оставить в рядах и подвергать опасности целые соединения. Вдали от линии фронта мне ничего не грозило. А в страну этим гадам ходу не было. Справедливости ради, дембельнули меня не сразу. Сперва хотели на штабную работу посадить, но я к ней оказался полностью непригоден. Попытались использовать открывшиеся магические способности, тоже мимо. Не настолько они были полезными, проще было привлечь кого-то из пришлых рас, чем использовать новичка-неумеху в этих делах. В конечном итоге выплатили подъемные, повесили орден и отправили, как у нас в подразделении говорили, поднимать народное хозяйство. Оказавшись на гражданке, я попытался как-то устроиться в этом сложном и противоречивом мире, где твои дни и ночи не регламентированы поминутно, а начальство плевать хотело на неуставной внешний вид. По первости, получалось из рук вон плохо. Я перепробовал десятки профессий, прежде чем один товарищ не посоветовал открыть охранное агентство. Я его совету последовал и на первом же клиенте понял, что все будет сложнее, чем ожидалось. Засада крылась именно в эмпатии, которая не позволяла отстраненно смотреть на проблемы других людей. Не буду описывать весь этот сложный путь, но в итоге я стал тем, кем являюсь сейчас. Человеком, который примет ваши проблемы как свои и поможет в их решении. Попытка продать оборотням некую ценную вещь и получение от них в качестве оплаты фальшивок была как раз из этой категории. Пару дней назад обратилась ко мне одна очень симпатичная дама. Лет 40, но в прекрасной форме и, впрочем, к делу это не относится. Нужно ей было избавиться от одной реликвии, принадлежавшей народу Герос. Так называли себя те самые оборотни. Попала она к ней от покойного мужа, который был коллекционером, помешанным на вещицах пришлых. Почему был? Умер потому что. От естественных причин, к слову. Но оставившим супруге довольно серьезные долги. А та, привыкнув к определенному образу жизни, принялась понемногу избавляться от коллекции мужа. Только вот вещи пришлых, по большому счету, нужны были таким вот чокнутым фанатикам, как покойный муж моей клиентки, и самим пришлым. Для обычных людей они не представляли никакой ценности, а значит вопрос их сбыта стоял довольно остро. У меня же, среди народов исхода, были довольно неплохие связи. Так что я полагал, что смогу без труда продать утерянную реликвию настоящим владельцам, получив за это свою комиссию и обеспечив симпатичную вдовушку капиталом для еще полугода беззаботной жизни. Все, однако, пошло не так, и причиной этому была моя собственная жадность. Вот не захотелось мне отдавать немертвым их 20% от сделки. Решил, что мне они самому пригодятся. Теперь пожинаю плоды. Хорошо еще, если только своей комиссии лишусь. А то ведь могу и вовсе должным остаться. Марет Даволь, точнее, туманное облачко, в котором скрывался вампир, приблизилась к дверям коттеджа и деликатно постучала в дверь, которая тут же распахнулась. У оборотней прекрасный слух и обоняние. А я топал за посредником совсем не тихо. «Ночной брат, чем обязаны?» Вежливо осведомился средних лет мужчина в домашнем халате. Только что перекинулся, надо полагать. «Марет Даволь», — представился немертвый, соблюдая правила приличия. «Жарох Гора», — в свою очередь назвался оборотень. «К нам обратился человек, требующий справедливости. Согласно его свидетельству, вы обокрали его». «Вранье!» «О чем свидетельствует слепок запаха, полученный от крысолюдов?» Мужик в халате досадливо скривился. Он явно не предусмотрел возможность моего обращения к стае, которая проследит воров до их логова. Если до этого заявления блохастый сукин сын мог врать в глаза, то теперь уже не осмелится. «Вещь принадлежит нам!» Рявкнул он, частично теряя человеческий облик. Желтые звериные глаза в темноте смотрелись особенно эффектно. «Это реликвия нашего народа! Украденная реликвия!» «Константин Морозов?» Тень тут же повернулась ко мне. Я не знаю, как это возможно, ведь лица вампира я не видел, но при этом точно знал, когда он на меня смотрит, а когда нет. «Вещь действительно ранее принадлежит народу Герос», — сказал я. «Но я не крал ее у них. Ее потеря произошла давно, в первые дни исхода. Я лишь выступал посредником в возвращении предмета истинным владельцам». «Ты запросил огромную сумму денег!» — зарычал оборотень. «Это грабеж!» «Разумное вознаграждение», — поправил я его, — «согласно договору. А вы кинули меня, всучив вместо денег бумажки». «Жарох, Горо, ты признаешь обвинение Константина Морозова», — произнес вампир. «Да», — неохотно произнес мужик. К чести его, блохастый не стал юлить, и подмогу против меня с немертвым звать не стал. А я ведь ощущал за стенами еще пяток особей его вида. Вшестером они вполне могли рассчитывать на победу. Другое дело, что после подобной выходки им пришлось бы в срочном порядке покидать город и переселяться на ПМЖ туда, где вампиры предпочитают не селиться. На Сахалин, например. И жрать рыбу до конца своих дней. «Готов ли ты заплатить Константину Морозову его вознаграждение?» «Нет, у нас нет столько денег», — буркнул оборотень. «Тогда ты должен вернуть украденный предмет Константину Морозову», — вынес вердикт Маарет Даволь. Я едва сдержал вопль отчаяния. «Если псина сейчас согласится отдать реликвию, у меня проблем только прибавится. Платить вампиру нужно будет сейчас, это не полиция, которая бережет нас, получая зарплату из налогов. Платить нужно и крысам, а у меня денег нет». «Нет!» С ненавистью глядя на меня, процедил Жарох Горо. «Мы не можем отдать эту вещь. Она слишком важна для нашего народа. Возможно ли рассрочка?» Вампир повернулся ко мне. «Пусть оплатит процент ночному клану. Плюс 50% оговоренной стоимости сейчас. Я могу дать 3 дня на сбор оставшейся суммы». Взгляд немертвого вновь вернулся к оборотню. «Мы согласны». Выдох облегчения мне тоже удалось подавить. На самом деле все было не очень хорошо. С блохастым мы согласовали цену в 600 тысяч рублей. 120 я должен был отдать вампирам, еще 80 забрать себе за услуги посредника, и 400 на руки получала вдова коллекционера. Здравый смысл, на самом деле жадность, буквально вопил от нежелания привлекать вампиров и отдавать им 120 штук. Не прибегая к их помощи, я мог за вечер поднять сразу 200. И это, до того, как меня надули, казалось мне чертовски весомым доводом. Теперь же расклад выглядел не так благостно. Немертвые забирали 150 тысяч сразу. Еще 225 штук отдавали мне в качестве оплаты половины стоимости товара. Из них я уже был должен 7 тысяч крысам. А оставшийся платеж ждать нужно еще 3 дня. Я по-прежнему был в плюсе, вроде как. 43 тысячи чистыми, со сделки меньше 80, но все равно лучше, чем ничего. Только вот мои долги не ограничивались крысолюдским племенем. Еще около 60 я торчал сиреном, и срок возвращать их уже подходил к концу. Придется снова просить об отсрочке. А я уже делал это 2 раза. Маарет Даволь вытянул из своего теневого камуфляжа руку, затянутую в серую перчатку. Оборотень со страдальческим выражением на лице положил в нее 15 платиновых кружочков. По понятным причинам, подобного рода сделки проводились не через банк. Затем операция повторилась уже со мной, только к 20 монетам из платины добавилась 1 золотая. Введенная пришлыми валюта для теневых операций обладала кучей прекрасных свойств. Самым главным из них было то, что ее невозможно было отследить. Платина и золото были полностью инертны к магии, а значит, повесить на монеты следящее заклинание было невозможно. Но были и минусы. Широкого хождения в мире она не имела. То есть нельзя было просто зайти в магазин и купить себе продуктов, расплатившись золотом. Приходилось обращаться к менялам, кровопийцам, пикси, которые за разумный, с их точки зрения, процент проводили обналичку. Это, в свою очередь, и толкнуло принять у оборотней рубли вместо платины. Не хотелось терять еще 5%. Кто ж знал, что вожак этой стаи так хорош в магии иллюзий? Короче говоря, жадность — путь к бедности. Я это знал и раньше, но сегодня прочувствовал особенно. Моя кровь у немертвого уже имелась, а под конец сделки блохастый тоже проколол себе палец и сунул его в тень. «Все, закончили. Подписи и печати на документе стоят». «Три дня», — напомнил сторонам конфликта Маре Даволь, и туманной дымкой унесся прочь. «Мы остались с оборотнем один на один». «Ну», — процедил я, — «стоило оно того. Могли сразу нормально сделку провести, а не устраивать вот это вот все». «А мы ничего не потеряли, человек», — нагло ухмыльнулась эта псина в ответ. «Реликвия у нас. Через три дня ты получишь остаток. Теперь проваливай с нашей земли». «А муниципалитет в курсе, что это ваша земля?» — не мог не подколоть я. Дождался тени страха на лице покупателя и, получив хоть какое-то удовлетворение от сегодняшнего идиотского вечера, пошел прочь. «Нет». Я не собирался стучать в мэрию на самовольный захват недвижимости стаи оборотней. Во-первых, чиновники прекрасно владели ситуацией без меня. И раз блохастых до сих пор не прогнали, значит, доили. Во-вторых, это было бы совсем низко. Даже не до уровня перевертышей опуститься, а еще ниже пасть. Нафиг? Я свое самоуважение не на помойке нашел. «Ангелина?» Отойдя достаточно далеко от заброшенного коттеджа, я достал телефон и набрал номер клиентки. «Это Морозов. Возникли небольшие трудности с покупателем. Часть суммы у меня, оставшуюся они отдадут через три дня. Могу завести сегодня?» «Буду ждать, Константин», — глубоким грудным голосом сообщила вдовушка. В бархатистых ее перекатах таилось обещание. С самой первой встречи я уловил в эмоциональном фоне женщины серьезное такое одиночество и неуверенную еще готовность прыгнуть со скалы, когда мы встретились глазами. В переносном смысле, конечно же. Если же отбросить всю эту поэзию, вдовушка довольно давно не имела секса и вполне серьезно рассматривала меня как представителя второй стороны для этого мероприятия. А что? Я для своих 42 находился в прекрасной форме, бритый наголо и очаровательный верзила с интеллигентным лицом, при этом свободный и не ищущий серьезных отношений. Тогда я сделал вид, что ничего такого не заметил, хотя Ангелина была весьма хороша собой. Меня больше интересовали деньги, с помощью которых я смог бы закрыть довольно много вопросов сразу. Сегодня потасканный, униженный и потерявший большую часть своего гипотетического дохода, а я ведь его уже расписал, я смотрел на приглашение вдовы совершенно иного угла. «Буду в течение часа», — пообещал я. «Нужно заскочить к Пикси, потом сразу к тебе». В конце концов, если одинокая женщина готова принять никакими обязательствами не связанного мужчину в столь поздний час, с чего бы этому мужчине отказываться?